Глава вторая. Дома. Во время вакаций строптивый раб становился наследным принцем. Тимоти Шелли, его отец, был владельцем имения Фильдплес в Суссексе. Там был длинный белый дом, хорошо построенный, окруженный парком и большими рощами. Там Шелли находил своих четырех сестер, которые все были красивы. Маленького брата 3 лет, которого он научил кричать «Черт!» к смущению набожных ханжей, и прекрасную кузину Гарриет, которая, как говорили кругом, была похожа на него. Глава и предок семьи сэр Биши Шелли жил в деревне. Это был дворянин старой английской школы, который чванился тем, что, будучи богат, как герцог, жил как браконьер. 6 футов ростом, внушительной наружности, с чрезвычайно красивым лицом сэр Биши имел ум живой и цинический. От него Шелли унаследовал свои синие и блестящие глаза. Он затратил 80 тысяч фунтов стерлингов, чтобы построить замок, в котором он не жил, чтобы не нести расходов на его содержание, и занимал небольшой коттедж со своим единственным лакеем. Он проводил целые дни в деревенской таверне, одетый как крестьянин, разговаривая о политике с проезжающими. Из Америки он вынес особый грубоватый юмор, который пугал этих добродушных англичан. 2 из его дочерей, жившие с ним, были так несчастливы, что бежали из дому. Прекрасный предлог не дать им приданого. Его единственным желанием было округлить свое состояние, и без того громадное, и передать его нетронутым многочисленным будущим поколениям Шелли. С этой целью он превратил большую часть своего состояния в неотчуждаемый майорат, который должен был перейти по наследству к Перси, с исключением всех его братьев и сестер. Так как во внуке он видел опору своего посмертного честолюбия, то питал к нему известную привязанность. Что касается сына Тимоти, то он его презирал за фразерство. Тимоти Шелли, член парламента, был, как и его отец, высокого роста, хорошо сложен, очень белокур, очень внушителен. Сердце у него было лучше, чем у сэра Биши, но ум гораздо менее твердый. Сэр Биши, не скрывавший своего эгоизма, производил приятное впечатление той естественностью, которая составляет очарование, свойственное циникам. У мистера Тимоти были благие намерения, и это делало его невыносимым. Он любил литературу с раздражающей неловкостью нелитературных людей. К религии он выказывал светское почтение, к новым идеям агрессивную терпимость и открыто исповедовал философию пустозвонную и надутую. Он любил называть себя либералом в своих политических и религиозных воззрениях, но старался не задевать предрассудков людей своего круга. Состоя в дружеских отношениях с герцогами Норфолк, католиками, он отзывался одобрительно об эмансипации ирландских католиков. Большая смелость, которую он гордился и несколько был напуган. Он легко мог расчувствоваться до слез, но мог быть жестоким, если задевалось его тщеславие. В частной жизни он хвастливо проявлял любезные манеры, но охотно соединил бы мягкость форм с деспотизмом действий. Дипломат в ничтожных вещах, грубый и резкий в важных, в сущности безобидный, но вызывавший раздражение против себя, он был как бы создан, чтобы действовать на нервы того, кто бы отнесся к нему, как суровый судья, и глупая болтовня отца немало содействовала интеллектуальному отчуждению и одиночеству его сына. Что касается мистрис Шелли, то в свое время она была самой красивой девушкой в Суссексе. По ее мнению и вкусу, мужчина должен быть бойцом и кавалером, и она с иронией смотрела на своего старшего сына, отправляющегося в лес не с ружьем, а с книгой под мышкой. В глазах своих сестер Шелли был существом сверхчеловеческим. Когда он приезжал из Итона, дом населялся фантастическими обитателями, парк оживлялся смутным шепотом голосов, как во сне в летнюю ночь, и молодые девушки жили, не выходя из состояния приятного ужаса. Ему нравилось окружать тайной самые спокойные повседневные предметы. В каждое отверстие в старой стене он погружал палку, ища тайного хода. На чердаке он нашел комнату, которая всегда была заперта на ключ. «Там живет, — говорил он, — старый алхимик с длинной бородой, страшный Корнелий Агриппа». Когда на чердаке слышался шум, то это Корнелий переворачивал свою лампу. Целую неделю вся семья Шелли работала в саду, чтобы выкопать летнее убежище для Корнелия. Не было недостатка и в других ужасных существах. Была большая черепаха, которая жила в пруду, и старый змей, опасная пресмыкающаяся, которая некогда действительно показывалась в зарослях парка и которая один из садовников, мистера Тимоти, убил ударом косы. Этот садовник девочки, имевший человеческий вид, как вы и я, был никто иной, как само время, которое уничтожает легендарные чудовища. Все эти выдумки тем более очаровывали, что сам рассказчик не был вполне уверен, что он выдумывает. Истории о колдуньях и привидениях, которых он наслушался в детстве, сильно отразились на нервном ребенке. Но чем больше он боялся этих явлений, тем больше вменял себе в обязанность смело искать встречи с ними. Начертив круг на земле и зажегши спирт на блюдечке, весь охваченный синеватым пламенем, он начинал: «Демоны воздуха и огня». «А что вы тут делаете, Шелли?» — прервал его однажды его учитель из Итона, торжественный и великолепный Бетиль. «С вашего позволения, я вызываю дьявола». В деревне князь тьмы часто был вызываем молодым голосом, тонким и твердым. Иногда дети к величайшей радости получали от старшего брата приказ переодеться духами или чертями. Еще чаще химия в этих романтических играх занимала место алхимии. Научная дисциплина была чужда Шелли, но он любил магические эффекты науки. Вооружившись машиной, которую недавно изобрели, он электризовал всю компанию, и самая младшая, Эллен, когда видела в его руках бутылку и железную проволоку, принималась плакать. Самыми преданными и излюбленными его учениками были его старшая сестра Елизавета и его красивая кузина Гарриет Гроф. Зарождающиеся чувственность и страстное стремление к истине объединяли этих трех детей. Первые движения пробуждающейся чувственности придают идеям естественную и неотразимую прелесть ласк. Шелли увлекал своих красивых учениц на кладбище, место, которому таинственное присутствие покойников придавало в его глазах поэтический престиж. Усевшись на деревенской могиле, в тени старой церкви, укрывавшей их от поисков мистера Тимоти, он руками обнимал гибкие талии, и прекрасным глазам, обращенным на него жадным вниманием, разъяснял вселенную и богов. Картина вселенной, которую он им рисовал, была проста. С одной стороны порок, короли, священники и богатые, с другой — добродетель, философы и бедняки. С одной стороны религия, состоящая на службе у тирании, с другой стороны — Годвин и его политическая справедливость. В особенности он говорил с ними о любви. Гражданские законы налагают узы на наши естественные чувства. Какое безумие, когда глаз видит прелестное существо, сердце воспламеняется. Разве можно этого избежать? Любовь вянет в атмосфере принуждения. Ее сущность — это свобода. Она не уживается ни с повиновением чужой воли, ни с ревностью, ни с боязнью. Ей необходимы доверие и отсутствие принуждения. Брак — тюрьма. Скептицизм, простирающийся так далеко, что затрагивает брак, такое умственное настроение никогда не бывает привлекательным для молодых девушек. Ересь метафизическая может иногда развлечь их, но ересь матримониальная пахнет гарью адского пламени. «Узы?» — говорила Гарриет. «Без сомнения, но разве это имеет значение, если узы приятны?» Если они приятны, то бесполезны. Разве связывают добровольного пленника? Но религия... Шелли призывал Гольбаха на помощь Годвину. Если Бог справедлив, то как можно верить тому, что он наказывает свои создания, в которые сам вложил слабость? Если он всемогущ, как можно его оскорбить, как можно ему противиться? Если в нем есть разум, то как бы он мог гневаться на несчастных, которым он дал свободу поступать неразумно? Но обычаи, какое значение имеют для нас обычаи этого краткого мгновения вечности, которое мы называем XIX веком? Елизавета поддерживала брата, и Гарриет, могла ли она долго оспаривать полубога, у которого глаза сверкают, нежная шея выступает из открытого ворота рубашки, и волосы тонкие, как волнистый шелк. «Давайте сочинять застротцы», — говорила она, чтобы переменить разговор. Это был роман, который они сочиняли втроем. Действующими лицами были правосудный разбойник, надменный и циничный, героиня, сложенная с элегантной пропорциональностью, вся составленная из женственности и чистоты. За этой работой совместного сочинительства часы проходили незаметно. Ночь настигала их врасплох, Елизавета, потворствующая сестре, оставляла в темноте невинных влюбленных. Шелли и Гарриет возвращались, обнявшись, в безумном тумане, который по вечерам поднимался с лугов. В маленькой роще, закрывавшей дом, легкий ветерок раскачивал в свете луны самые высокие ветви деревьев. Анемоны, закрывая белые венчики, склоняли утомленные стебли. Меланхолия вечернего пейзажа напоминала Шелли грустную необходимость вернуться скоро под мрачные своды Итона, чувствуя под рукою теплый трепет тела прекрасной кузины, он преисполнялся мужества для жизни, которая будет посвящена борьбе и апостольскому служению.